Они повернули назад и, пройдя 3-4 дома в салуне Джин Пуппи, нашли стулья, которые могли выдержать их вес. Но в самом салуне, где пахло пылью и смертью, оставаться не захотели. Вынесли стулья на дощатую дорожку, и Мия со вздохом облегчения опустилась на свой. «Скоро», — сказала она. «Скоро ты родишь, Сюзанна из Нью-Йорка. И я тоже рожу. Возможно, я ничего не понимаю. Но больше всего меня удивляет, что ты рвешься к этому сэру, хотя прекрасно знаешь, что он служит Алому Королю». «Тихо». Мия сидела, расставив ноги, и ее огромный живот выпирал вперед, словно разглядывал пустынную улицу. «Дело в том, что именно слуга короля дал мне шанс выполнить предназначение, уготовленное Ка. Не сэр, другой, что гораздо ближе к королю, перед которым отчитывается сэр. Зовут его Уолтер». Сюзанна вздрогнула, услышав имя древнего заклятого врага Роланда. Мия, не оторвавшая от нее глаз, мрачно улыбнулась. «Вижу, имя тебе знакомо. Что ж, может, тогда и говорить мне придется меньше. Видят боги, никогда в жизни мне не приходилось столько ворочать языком. А разговоры — это не для меня. Я создана, чтобы родить малого и воспитать его не больше того, но и не меньше». Сюзанна предпочла не отвечать. Убийство вроде бы стало ее ремеслом. Пусть в данной ситуации она убивала лишь время, но ей уже поднадоела зацикленность Мия на малом. Не говоря уж, что она ее просто пугала. Словно перехватив эти мысли, Мия продолжила. «Я такая, как есть. И меня это полностью устраивает. Если других нет, что мне до этого? Плевать я на них хотела». «Сказано в лучших традициях Детте», — подумала Сюзанна, но опять промолчала. Сочла, что спокойнее держать рот на замке. И после паузы Мия заговорила вновь. «Однако я бы солгала, не сказав, что возвращение сюда навевает определенные воспоминания. Я...» И неожиданно рассмеялась. Смех этот удивил Сюзанну. Прекрасный и мелодичный. «Расскажи мне свою историю», — попросила она. «На этот раз всю, от начала и до конца. У нас есть время, схватки пока не начнутся». «Ты так думаешь?» «Да, рассказывай». Несколько мгновений Мия разглядывала улицу, пыльную, без единого следа на Оггане, навсегда и давно покинутую. И пока Сюзанна ждала, когда же Мия начнет свой рассказ, она впервые обратила внимание на то, что в Федике не было теней. Она все хорошо видела, но над галереей, бегущей по вершине крепостной стены, не сияла луна. А Сюзанна не могла утверждать, что на дворе день. «Здесь нет времени», — прошептал голос в голове, чей она не имела ни малейшего понятия. «Это место в межвременье, Сюзанна. Место, где тени отменены, а время... затаило дыхание». И тут Мия начала. Рассказ ее оказался короче, чем ожидала Сюзанна. Короче, чем ей хотелось бы, учитывая наказ Эдди продержаться день. Но многое объяснил. Даже больше, чем Сюзанна рассчитывала. Она слушала, и в ней все сильнее закипала ярость. Похоже, ее не просто изнасиловали в том круге из камней и костей. Еще и ограбили. И такому странному ограблению, пожалуй, не подвергалась ни одна женщина. Более того, ограбление это растянулось во времени и продолжается до сих пор.